А войдя в эту комнату, я увидел женщину, сидевшую на бамбуковом ложе, а ножки его были из слоновой кости. И перед нею было множество невольниц. И, увидав меня, она поднялась и позвала меня. И я подошел к ней, и она велела мне сесть. И я сел с нею рядом. И она приказала невольницам подать кушанье, и они мне подали роскошные кушанья всяких сортов. И я не знаю, как они называются, и в жизни не знавал ничего подобного. И я насытился вдоволь. А после того, как убрали миски и вымыли руки, женщина велела принести плоды. И они тотчас же появились перед нею, и она приказала мне есть. И я поел, а когда мы кончили есть, она велела нескольким невольницам принести бутыли с вином. И они принесли вина разных сортов, и затем разожгли в курильницах всевозможные курения. И одна невольница, подобная месяцу, стала поить нас под напевы струн. И я опьянел вместе с той госпожой, которая сидела. И все это происходило, а я думал, что это грезы, и будто я во сне. А потом женщина сделала знак нескольким невольницам, чтобы нам послали в одной из комнат. И женщина поднялась и, взяв меня за руку, отвела туда, где было послано, и легла. И я пролежал с ней до утра, и всякий раз, как я прижимал ее к груди, я чувствовал запах мускуса и благовоний и думал, что я не иначе, как в раю. А наутро женщина спросила меня, где мое жилище, и я отвечал, в таком-то месте. И она велела мне уходить и дала мне платок, обшитый золотом и серебром, и к нему было что-то привязано. «Ходи на это в баню», — сказала она мне, и я обрадовался и сказал про себя, «если в нем 5 фельсов, то это мой обед на сегодняшний день». И я вышел от этой женщины, как будто выходил из рая. И, придя в свой чулан, я развязал платок и нашел там 50 мискалей золота. И я зарыл их и сел у ворот, купив сначала на 2 фельса хлеба и приправы. Пообедав, я стал размышлять о своем деле. И просидел так до вечерней поры, и вдруг пришла невольница и сказала мне, «Моя госпожа тебя требует». И я пошел с невольницей к воротам того дома, и она спросила для меня позволения, и я вошел и поцеловал землю меж рук той женщины. И она приказала мне сесть и велела принести кушанье и напитки, как обыкновенно. И затем я проспал с нею, согласно обычаю, установившемуся с прошлой ночи. И я жил таким образом в течение 8 дней, приходя к ней каждый день вечером и выходя от нее в начале дня. И когда я спал у нее 8-ю ночь, вдруг вбежала бегом невольница и сказала мне, «Вставай, поднимись в эту комнату!» И я поднялся в комнату и увидел, что она выходит на самую дорогу. И я сидел, и вдруг послышался большой шум и топот коней в переулке. А в комнате было окно, возвышавшееся над воротами, и, посмотрев в него, я увидел юношу, подобного восходящему месяцу в ночь полноты, верхом на коне, и перед ним были невольники и солдаты, которые шли, служа ему. И он подъехал к воротам и спешился, и, войдя в комнату, увидел ту женщину, сидящую на ложе, и поцеловал перед ней землю. А затем он подошел к ней и поцеловал ей руки, но она не заговорила с ним. И юноша не переставал перед ней унижаться, пока не помирился, и он проспал подле нее эту ночь. А когда настало утро, пришли к нему солдаты, и он выехал из ворот. И женщина поднялась ко мне и спросила, «Видел ли ты этого?» И я отвечал, «Да». И она сказала, «Это мой муж. Ну, а я расскажу тебе, что у меня с ним произошло. Случилось, что мы сидели с ним однажды в садике внутри дома, и вдруг он ушел от меня и отсутствовал долгое время. И я заждалась его и подумала, быть может, он в доме уединения, и пошла в дом уединения, но не нашла его. И я вошла в кухню и увидала невольницу, и спросила ее о нем, и она показала мне на него, а он лежал с девушкой из кухонной прислуги.